Бхагаван Шри Сатья Сай Баба, Дхьяна Вахини, поток медитации. Глава 1. Сила медитации. Связывающие и освобождающие действия. Человек вынужден совершать те или иные действия карму с момента пробуждения до отхода ко сну, то есть с рождения до смерти. Он не может сидеть неподвижно, не совершая действий. Этого неприятного предназначения ему не избежать. Но каждый человек должен отчетливо понимать, какому виду деятельности следовать. Есть всего два вида действий. Первое. Обусловленные чувствами или связывающие действия, вишая кармы. Второе. Действия, которые освобождают, шрею кармы. В настоящее время связывающие действия умножились сверх меры, и в результате в мире возросли беспорядок и страдания. Эти действия не могут привести к счастью и спокойствию ума. С другой стороны, каждое освобождающее действие приносит все больше радости и благополучия. Они дают душе блаженство, атмананду, и имеют отношение не просто к внешней радости. Хотя такие действия могут быть внешними, но тем не менее они направлены вовнутрь. Это и есть правильный истинный путь. Связывающие действия включают всевозможные виды деятельности, связанные с объектами внешнего мира. Направляется эта деятельность желанием получить определенный результат. Эта погоня за результатом ведет человека в болото «я и мое», будет демонов страсти и жадности. Если следовать этому пути, то будут появляться внезапные вспышки, как случается, когда в жертвенный огонь подливают очищенное масло кхи. Отдавать предпочтение чувственным объектам вишаи – все равно, что отдавать предпочтение яду – виши. Но тот, кто, занимаясь этими видами деятельности и опираясь на чувственные объекты, не заинтересован в результатах или последствиях, может не только преодолеть «я» и «моё», а также жадность и вожделение, но даже не коснуться их. Он будет свободен от этих пороков. Освобождающее действие обладает чистотой, незапятнанностью, оно не эгоистично. Оно характеризуется тем, что значение придается самой идее действия без малейшей мысли о его плодах. Так называемая нишкама-карма, действие без желания плода, подробно описанное в Гите. Практика подобных действий предполагает развитие правдивости, праведности, спокойствия и любви, сати, дхармы, шанти и премы. А если тот, кто идет по этому пути, приобщается еще и к повторению имени Господа, то где же еще он может получить больше радости и блаженства? Такая практика дает полнейшее удовлетворение. Всем, кто идет по этому святому пути, сам Господь даст все необходимое, все, чего они заслуживают, все, что принесет спокойствие уму. Предлагайте Господу без малейшей мысли о результате, все, и это принесет вам чистейшую радость. Поистине, это самый простой путь. Лгать, действовать против дхармы очень трудно, а говорить правду и следовать по пути дхармы легко. Приятно говорить то, что есть на самом деле, ибо при этом не приходится задумываться ни на минуту. А когда говоришь о том, чего на самом деле нет, приходится сочинять то, чего не существует, это порождает страх, склонность к фантазиям, создает атмосферу тревоги и беспокойства. Поэтому вместо действий, основанных на чувствах, вишая кармы, которые сопряжены с неприятностями и трудностями, обратитесь к действиям, которые освобождают шрею карме. Встаньте на путь духовного блаженства, атмананда-маргу. Этот путь истинен, вечен и свят. Лучший способ, дающий возможность следовать по пути освобождения освобождающих действий, это медитация, дхьяна. В наше время люди, впитавшие новые идеи, спорят по поводу того, как совершать дхьяну и следует ли вообще заниматься ею. Этим людям неведом ее дух, ее чистота. Вот поэтому в адрес дхьяны слышится так много критики и циничных насмешек. Мое намерение состоит в том, чтобы дать наставление таким людям. Вот об этом и пойдет речь. Укрощение ума и интеллекта. Можно заметить, что каждому существу в этом мире свойственно вести себя и действовать двумя различными путями. Один внешний, другой внутренний. Это общеизвестно. Хотя, как правило, люди не выставляют этот факт на всеобщее обозрение. Так же, как человек лишает себя и той капли внешней радости, что имеет из-за неурядиц в семье, так он теряет внутренний покой, встретившись с физическими недугами и внутренними проблемами. Возьмем в качестве иллюстрации телегу. Телега не может двигаться сама по себе, не так ли? Она может двигаться только при том условии, если в нее впрячь пару валов. При этом телега будет ехать как надо только в том случае, если валы обучены хождению в упряжке, и им знакома дорога, по которой надо ехать. Но если валы не приучены возить телегу, если дорога им не знакома, если они никогда не выходили из загона, все время топтались вокруг столба, к которому были привязаны, то телега далеко не уедет. Более того, ехать на ней будет опасно. Так и внутренний инструмент познания, анантахкарана, тоже не может функционировать сам по себе. Его надо прицепить к валам, именуемым разум, интеллект и ум, то есть будхи и манас. Только при этом условии он будет двигаться за валами. Итак, перед тем, как отправиться в путешествие валов, будхи и манаса, следует ознакомиться с дорогой, ведущей в тот пункт, куда желает попасть внутренний инструмент распознавания. Эти валы должны быть обучены езде по дорогам в упряжке, и тогда путешествие будет легким и безопасным. Если же тягловые животные, интеллект и ум, не знают пути истины, праведности, мира и любви, то есть сати, дхармы, шанти и премы, если они никогда не ходили по этим дорогам, с телегой, внутренними чувствами, может приключиться беда. Даже если их и понукать, они всего лишь притащат телегу к знакомому им столбу в привычной для них навозной жиже неразберихи, несправедливости, жестокости, непослушания и лжи. Что же ваше путешествие? Придете ли вы когда-нибудь в назначенный пункт? Вот поэтому разум и ум, будхи и манас, должны быть обучены ухождению в упряжке и спокойному движению по дороге. Методы этого обучения – повторение имени Господа, джапа, и медитация, дхьяна. Сосредоточенность и концентрация. Человека постигает отчаяние, неудача из-за того, что его внутренние чувства не сосредоточены и неустойчивы. Это, в свою очередь, является результатом его неспособности управлять и не манипулировать быками, интеллекта и ума, не приученным к повторению имени медитации, даже в такой степени, чтобы просто вступить на дорогу. В таких случаях противоречивые желания, терзающие ум человека, должны быть усмирены и взяты под контроль. Ум должен быть сфокусирован в одном направлении. Человек должен продвигаться вперед решительно, прилагая все усилия к достижению поставленной цели и задачи. Тогда никакая сила не свернет его с пути, и он сможет добиться своей цели. Погрузите рассеянный, блуждающий по сторонам ум в размышления об имени Господа, и эффект будет тот же, что от солнечных лучей, пойманных увеличительным стеклом. Рассеянные лучи обретут силу пламени, способного сжечь и поглотить. Также волны интеллекта и чувства, воспринимаемые умом, обретут однонаправленность, проходя через собирающую линзу атмы. Они проявляются в виде божественного сияния, способного испепелить зло и высветить радость. Человек может добиться успеха в избранной профессии или занятий только тогда, когда его внимание полностью сосредоточено на процессе работы. Для выполнения даже самой простой задачи необходимо умение сосредоточиться. И даже самая сложная проблема разрешается, если проявить настойчивость. Возможность воспевания божественного имени и медитации. Человек наделен беспредельными силами. Нет ни одного человека, который бы не обладал ими. Но, не ведая об этом, человек сбился с пути. Для того, чтобы осознать свою силу, человек должен присоединиться к обществу святых, усиленно заниматься духовной практикой, садханой, повторением божественного имени и медитацией. Какой толк от продуктов, даже если у вас в изобилии, когда вы не знаете, как приготовить из них съедобную пищу? А также дело обстоит и с человеческим потенциалом. У человека есть все необходимые ингредиенты, чтобы поддерживать свое существование и совершенствоваться. Но он с легкостью отказывается от них, и они остаются невостребованными, так как он не знает, каким образом их использовать. Человек должен стремиться к тому, чтобы обнаружить и понять универсальную силу шакти. То одно, без второго, которое является основой всех разнообразных проявлений в окружающем его мире имен и форм. Ум все время отклоняется от прямой линии. Медитация дхьяна является тем процессом, который тренирует ум, вырабатывая в нем способность концентрации. В процессе медитации на высшую атму, парамадму, ум отвлекается от объектов чувств материального мира. В это время интеллект, будхи, должен утвердить свое главенство и приказать уму, манасу, не предаваться никаким чувствам, кроме мысли об основе основ. Когда ум познает основную истину, он уже не прельстится мимолетными неистинами, несущим блаженство. Он будет приветствовать расцвет радости, счастья и истины. Его больше не поразит печаль и горе. Природа, Пракрити, и жизненная сила, прана, неразрушимы, верно? Поэтому все, что является продуктом соединения Пракрити и праны, обладает новой, внутренне присущей ему ценностью. Жизнь человека тоже обретает новый блеск, когда он начинает осознавать и отчетливо представлять себе высшую реальность, Сатчитананду, чистое бытие, полное осознание и блаженство, с помощью ума и интеллекта очищенных медитаций. Мы узнаем вкус и ценность плода, когда съедаем его без остатка. Также, когда мы познаем вкус медитации, все сомнения и дебаты будут отброшены, и человек полностью посвятит себя этой практике. Поэтому начинайте заниматься медитацией, каждый из вас, прямо с сегодняшнего дня, прямо с этого момента. Медитация надлежит заниматься с энтузиазмом, с безоговорочной верой, посвятив ей все внимание и в строгом соответствии с установленными правилами. При соблюдении этих условий она принесет не только полное счастье и успех, но и дарует видение Господа. Медитация напрямую связана с учением о высшей духовности Веданте, а также с учением о природе Пракрити. Эти два учения отличаются только в одном отношении. Изучающие Пракрити занимаются объектами жизни, а те, кто изучает Веданту, основой истинной жизни. Человек же связан с обеими. Природа имеет отношение к объектам чувств Вишаи, а Веданта – к сущности истинного Я – Сварупе. Если человек хочет превратить свою жизнь как внутреннюю, так и внешнюю в великолепие, то медитация является для него самой лучшей духовной практикой – садханой. Правила медитации. Место для занятия медитацией должно быть на 1 или 2 дюйма выше уровня пола – земли. Положите на пол циновку, на нее оленью шкуру, а сверху тонкую белую ткань. Сядьте на эту подстилку в позу лотоса, Падмасану. Правая ступня должна быть на левом бедре, а левая ступня на правом бедре. Пальцы рук плотно прижаты друг к другу, руки лежат на коленях. Глаза должны быть полузакрыты или закрыты. Затем мысленно массируя шею, плечи, руки, грудь, челюсти, живот, пальцы рук, спину, бедра, колени, икры ног, ступни. Дайте им команду расслабиться. После этого медитируйте на самое любимое для вас имя и форму, произнеся предварительно «Ом». Во время медитации не должно быть места блужданию мысли. Следует быть полностью сосредоточенным и спокойным. Нельзя позволять мыслям о прошлом, гневу, ненависти или воспоминаниям о печальных событиях вклиниваться в медитацию. Если они все же вторгаются, на них не следует обращать никакого внимания. А чтобы противостоять им, надо поддерживать мысли, которые стимулируют занятия медитацией. Само собой разумеется, что на первых порах это будет не так просто. Лучшее время для медитации – тихие предрассветные часы с 3 до 5. Можно встать, например, в 4. В первую очередь надо преодолеть сонливость. Это очень важно. Для того, чтобы проводить занятия в одно и то же время, можно заводить будильник на 4 часа утра. Если чувствуется сонливость, от нее можно избавиться, приняв прохладный душ. Омовение перед медитацией не обязательно, оно необходимо только в том случае, если досаждает сонливость. Если строго придерживаться этого метода медитации, то можно очень быстро заслужить милость Господа. Конец первой главы.